now listening to Billy Knocker Productions. Yo, when the same thing folks said. Коляка увидел нас и сразу стал хуяка со страхом. И армия воробьёв, доебался, получишь пиздов. Топ высоко взлетает, падает низко, как облезшая в мусорный бак киска. Выманю тебя на диско, спеши зайдя вот в Гринпис. Под ребро перо, мир, сука, пиз. Для них ты рычи цепи, как сывой, чей в гриз. Воробьи таких, как ты, едят на завтрак мисс-физ. Свали нахер с отбора, чмо бродячие брызг. Контора не прощает грехи отцов. Будешь тяпкать, сука, развалим гипло. Хоть ты хач, хоть мугол, мне все равно. Будем пиздить безбожно на грамме в говно. Нет мафии серьезнее нас, так что будь осторожней. Сейчас будет загар. По падикам какие-нибудь молочные марки. Тусу всячаем в клубах, их покрывают шапки. Сыграй на полставки, соседи подбирают тапки. Деньги на гулянки и подгоняют мамки. На наш лоне не развивай, ты запускает лапки. Что загибает постоянно по ебучке тапкам. Они сбиваются в кучки, жжет как сучки. Отсёргивают крупные проценты со своей получки. Я воробей, владыка, смей пизду, побрей время. Фуху своей гонстанешь, а ты или просто гей. Блюю ножами под гитару с моей стоей. Тих, если надо взорвем хаты управляющим столе. Дироги на один хуй на зрение, назовут на пати. Будет отменное, мы зло бухое, топовое. Бляди, фонари под глазами, освещает все в этом зале. Вот один порвался ко мне свои тулит педали. Лохас, не трать мое время напрасно. Съебал сторонку, если до сих пор не ясно. И твою тёлку оттрахал накануне вечером рака. Пока ты скажешь, а не сторонки, охал и ахал. Палка, палка, палка, лагу вещи, кушмары. Вышел человечек, присмотри зеркало, котеешь. Ведь это ты. Выключай свет на проспект. Снег слэк оставил свой след. Сугробы в дороге, дороги в гробы. Дети перебирают приходы. Перегорают перегородки, теряют поводки. В квартире сгорает проводка. Отряд парикмахеров в адиках. Стригут по платах, не плачь. Хатика, хачи в ущельях стреляют солдат. Хачи в палатах предлагают сало. Сука, салам, нахуй садам. Для неблигодица овца и пора. Нет мафии серьезнее нас, так что будь осторожен. Сейчас будет заказ.